Дежурный час Орифон. И, Алюш, здравствуйте. С кем я говорю, фамилию твою, как? Скажи мне. А? Алло. С кем говорю, фамилию твою, как? Представься, пожалуйста, ну. А ты кто вообще-то? Это Гаджиев. А? Это Гаджиев, говорю. Я тоже Гаджиев, говорю. Гаджиев, ты тоже Гаджиев? Да. Гаджиев, слушай, тут такая ситуация получилась. В общем, я девушка пригласил, да, к себе, ну, погулять там, значит, попить вино, ну, все как надо, да. Значит, привел домой, начал ебать, а это твоя мать оказался, Я не знаю, что теперь делать. Я, получается, твой мать ебал, а? Короче, получается, я тебя ебал, да? Ох, бля. Нет, я твой мать ебал, получается. Я тебя, оказывается, ебал, бля, я думал, кого же я ебу. Так это был ты, я уже забыл, думаю, кто это был? Ты так больно у меня. Слушай, это ты была... Ты, сука, ты пришел, как оказывается, тебе натурально. А что такое? Ёлки что, зеленые, а? Тебе не понравилось, что ли? Да, вроде бы тебе, оказывается, не понравилось совсем-то, а? А что тебе не понравилось? Что не так-то? Я не могу понять, почему тебе не понравилось это все, а? Мне понравилось очень, я еще хочу добавить. Да? Хочешь, да? Я шу, конечно. Ну, у тебя очко очень хорошо рабочее, блядь. Да? Сучара, ты ебаная, а? Иди нахуй отсюда, ебать. Чего ты меня оскорбляешь, слышишь? Иди нахуй, я сказал, блядь, сучара. Не говори таких слов мне. Это что, не любовь? Алло, да? Алло. Алло, кто говорит? Хуй, кошка, пошел, блядь. Устраивай, да? Хуй, здравствуй, хуй, я тебя ищу, где ты пропал? Да нахуй отсюда, черт, блядь. Что ты говоришь, слова такие плохие?